Саша уже целый час стоял у каменной лестницы в ожидании Милы. Огромный букет белых роз мешал ему, и он положил его на солнечные часы. Неделя была тяжелой, разговор с Олей не получился, она так радовалась их встрече, что у него не нашлось подходящих слов, чтобы объяснить то, что с ним произошло. Да и что с ним произошло? Разве он мог объяснить это себе? Разве можно объяснить ту боль и тоску, которая преследовала его всю эту неделю? Он ни о чем не мог думать, все валилось из рук. Ночи напролёт он вспоминал Милу, ее запах, ее глаза, улыбку, ее отчаяние в глазах, ее слезы и то, как она смотрела на него. Внутри все сжималось, рушилась такая понятная и такая простая жизнь. Будущее уже не представлялось ни с Ольгой, ни с какой-то другой женщиной. «Мила, Мила, Мила, где ты, моя милая и такая родная девочка? Почему ты опаздываешь?» Милочка стояла за кулисами и ждала своего выхода на сцену. Как всегда, перед трудным моментом она начинала молиться богам Олимпа. Вот и сейчас она сосредоточилась и мысленно обратилась к ним. «Боги, помогите мне сыграть Заречную так, как я ее понимаю. Сыграть девушку, стремящуюся только к славе и известности. Сыграть девушку, которая ради славы растоптала любовь и погубила человека. Умоляю, дайте мне силы». И вдруг произошло что-то странное. Она увидела, как откуда-то сверху, прямо на нее, опускается прозрачный цилиндр, словно сотканный из еле заметного тумана. Она оглянулась вокруг, видит ли еще кто-нибудь его. Все стояли спокойно и ждали своего выхода. Цилиндр опустился, закрыв ее полностью, и она почувствовала себя более уверенно. Боль, связанная с Сашей, ушла, душа освободилась. Она ощутила себя Ниной Заречной настолько реально, что ничего не надо было ей играть. Ей осталось только прожить эту роль на сцене, ничего не придумывая и не изображая. Она услышала, что объявили ее выход, и вышла на сцену. «Я не опоздала. Конечно, я не опоздала», — сказала Нина Заречная. Это сказала девушка, уверенная в себе и не терпящая возражений в свой адрес. Спектакль продолжился. В последнем акте, где Заречная говорит Косте о своей любви к Тригорину, в ее интонации сквозило столько жестокости и насмешки, направленных на влюбленного в нее юношу, что отец, Лидия, все гости в зале и актеры за кулисами замерли. Милочка, заканчивая свой монолог, произнесла их настолько саркастически, что ни у кого не осталось сомнений. Получился образ женщины, предавшей любовь, жестокой и стремящейся к славе. Это был новый образ Нины Заречной, непривычный, смелый и яркий. Зал рукоплескал. Спектакль закончился, занавес опустили. Милочка прошла в гримерку, и именно в этот момент цилиндр, о котором она на время спектакля совершенно забыла, медленно поднялся и растворился в воздухе. Нина Заречная исчезла. Мила почувствовала, что стала сама собой. К ней вернулись все чувства, страдания, боль и надежда на скорую встречу с Сашей. Часы показывали 15:00. «Успею», — обрадовалась Мила и стала снимать грим. Солнечные часы показали 15:00. «Ну что, молодой человек, не пришла твоя красавица? Не дождался?» — спросила пожилая женщина, сидящая рядом на скамейке. Не пришла. «Иди уж домой, умаялся ведь. Шутка ли 4 часа на солнцепёке? Да, видимо, не очень хотела тебя видеть, раз не пришла. Забудь ее, выбрось из головы». «Выбрось? Простите, как вас звать?» «Фаина я». «Гречанка, правильно?» «Правильно, милый. Мы своих сразу видим. Иди домой, не жди ее, не придет она. У нее другой путь. Меня Александром зовут. А вы, Фаина, откуда знаете, какой у нее путь?» «Знаю, Саша, только сказать не могу. Раз не пришла, значит, не захотела. У нас с ней один путь, Фаина. Я найду ее и к вам приведу». «Ох, милый, смотри, не заблудись». В гримерку постучались. «Войдите», — громко сказала Мила. «Дочь, и что это было? Ты где взяла такую Заречную? Кто тебя надоумил? Мама? Ты же знала, что в зале гости из Москвы, педагоги из Щукинского училища. Что я им скажу? Что они обо мне подумают? Что я плохой режиссер? Я тебя чему учил? Ты меня подвела. Я не ожидал от тебя такого поступка». Мила не успела ответить, как в дверь опять постучали. «Заходите», — недовольно произнес отец. В комнату зашла мама, все еще в гриме и наряде Аркадиной, и двое высоких представительных мужчин, похожих на великих актеров. «Милочка», — гордо произнесла Лидия, — «с тобой хотят познакомиться товарищи из Москвы». «Не успею к Саше», — подумала Мила. «Здравствуйте, Якушев Сергей Леонидович, а это, позвольте представить, Воропаев Олег Константинович». «Добрый день, Людмила Артуровна Вышемирская». «Присаживайтесь, пожалуйста», — предложил Артур Вениаминович. Опять поднялась суета, стульев не хватало. Лидия вышла распорядиться, чтобы их срочно принесли. Стулья по одному принесли, и все расселись, немного помолчали. «Итак, Людмила Артуровна», — начал Якушев, — «сколько вам лет, если не секрет, конечно? Вы, надеюсь, еще в том возрасте, когда его не скрывают?» «Мне 18», — спокойно ответила Мила. «Тогда еще вопрос, если разрешите, конечно. Кто вам подсказал такое прочтение образа Нины? Только честно». «Никто. Я сама». «Простите, я не понял». «Я ее так вижу». «Вы ее так видите? А я, к моему сожалению, такое вижу впервые». «Скажите, Людмила, можно вас так называть? Если можно, Мила». «Прекрасно, спасибо. Насколько я знаю, вы через месяц заканчиваете школу?» «Да, 11 класс. А какие у вас дальнейшие планы?» «Хочу учиться на актрису. Надеюсь поступить в ростовское училище». «А почему в Ростов, а не в Москву?» «У Милы слабое сердце. Мы не можем отпустить ее в Москву», — произнесла неуверенно Лидия. «Мы должны быть рядом с дочкой», — продолжил Артур Вениаминович. «Мое сердце меня не беспокоит, когда я на сцене. Я его отпускаю». «Гениально», — засмеялся Воропаев. «Впервые такое выражение слышу. Вы нас все время чем-то поражаете, Людмила». «Мила, мы хотим вам сделать несколько необычное предложение». «Да, необычное. Тоже, знаете, хотим поразить. Мы хотим вам предложить обучение в нашей любимой щуке, как многие называют наше щукинское училище. И заметьте, без экзаменов». После слов Якушева в комнате наступила тишина. Лидия замерла, Артур Вениаминович напрягся. Мила думала о том, что она скажет Саше и сможет ли уехать от него так далеко. «Спасибо за предложение. Мне очень приятно. Можно я отвечу вам завтра? Мне надо подумать». «Что?» — опешил Якушев. «Вы хотите подумать?» «Мила, о чем ты хочешь подумать?» Артур Вениаминович еле сдерживал возмущение. «Об этом можно было только мечтать». «Правильно. Я с вашей дочерью полностью согласен», — вступился за нее Воропаев. «Мила должна подумать. Вы же понимаете, что у вас есть небольшая проблема, от которой необходимо срочно избавляться, если вы решите учиться в Москве». «Какая?» — в один голос спросили Лидия, отец и Мила. «Да-да, это понятно, что вы все ее не видите, но в Москве ваш южный говор будет слишком резать слух столичным жителям. В Москве так не разговаривают», — заявил Якушев, явно раздосадованный такой реакцией юной девушки. «Если я завтра дам согласие, я исправлю этот недостаток за месяц». «Ну, это уже деловой подход. Но, к сожалению, до завтра мы ждать не можем. Сегодня у нас самолет в Москву. В гостинице я буду до 19 часов. Вы, Мила, сможете мне позвонить?» — спросил Якушев. «Количество мест в училище ограничено для студентов не из Москвы. Если не вы, то мы будем искать в других городах таких же красивых и талантливых». «Я позвоню. Я обязательно позвоню. Но вы мне не сказали самого главного. Как вы отнеслись к образу Нины, который я сыграла? Ваше мнение для меня очень ценно». «Гениально!» — воскликнул Воропаев. «Талантливо, необычно. Но согласился бы с этим образом Антон Павлович», — сдержанно ответил Якушев. «Да что там говорить. Если бы нам не понравилось, мы бы не пригласили вас к нам в Москву». «Спасибо», — тихо ответила Мила и посмотрела на отца. «Вот так, папа. Я всегда буду играть так, как чувствую». Затем она посмотрела на часы. Было 16:30. «Могу опоздать. Надеюсь, Саша дождется. Артур Вениаминович расслабился и с удивлением смотрел на Милу. Лидия не могла оторвать восторженного взгляда от своей любимой дочери, которая начинала воплощать все ее задуманные мечты о карьере великой актрисы и, конечно же, о съемках в кино. Гости стали собираться на выход, оставив Миле телефон гостиницы и визитку с московскими номерами, а девушка судорожно пыталась сообразить, как ей быстрее переодеться и снять грим, чтобы не опоздать ни на минуту к Саше. Главный режиссер театра вместе с ведущей актрисой, как и подобает в подобных ситуациях, пошли провожать именитых гостей, а Милочка, быстро переодевшись и кое-как сняв грим, выбежала из комнаты. До каменной лестницы от театра идти 15 минут. Часы уже показывали 17:00. «Он дождется. Я знаю, он не уйдет», — думала Мила, сбегая по ступенькам театра. Она быстро шла по улице. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Ноги и руки дрожали от волнения. Душа замирала от предчувствия встречи. Нежность к Саше была намного сильнее той радости, которую она испытала от предложения учиться в Москве. Желание увидеть его, дотронуться до его руки и посмотреть в его глаза переполняло каждую ее клеточку. На глаза наворачивались слезы радости, боли, тоски и отчаяния. «Если через 10 минут я его не увижу, я умру», — думала Мила. Перед спуском к морю возле каменной лестницы, одной из достопримечательностей их приморского городка, были старинные солнечные часы. Именно к ним и подошла Мила, стараясь не смотреть по сторонам. На часах лежал кем-то оставленный букет белых роз. «Он увидит меня и подойдет», — решила Мила и стала внимательно смотреть на часы, чтобы понять, на сколько минут она опоздала. Букет мешал ей, и она взяла его в руки. Но понять, сколько же в данную минуту показывают часы, она не могла. Кружилась голова, перед глазами все расплывалось, волнение сдавило горло. Она облокотилась на постамент часов и попыталась взять себя в руки. «Надо успокоиться. Боги со мной, они мне помогут. Он сейчас подойдет. Вот уже кто-то идет. Я слышу шаги, это он». «Девушка, вы кого-то ждете?» «Это его голос, наверное», — решила Мила. Сердце остановилось, нечем стало дышать. Она обернулась. Надежда рухнула. Перед ней стоял совсем незнакомый парень и нагло улыбался. «Какая красотка! Вы не меня ждете? «Нет, простите, не вас». Голос не слушался ее. Это был еле слышный хрип. «Ты чё, пьяная?» — спросил парень. «Тогда нам точно по пути». Мила собралась силами, оттолкнула навязчивого парня и оглянулась по сторонам, ища глазами Сашу. Его нигде не было. Парень, поняв, что с девушкой ему познакомиться не светит, отстал. Мила отошла от часов и села на скамейку рядом с пожилой женщиной. «Скажите, пожалуйста, вы не видели здесь смуглого высокого парня?» — спросила Мила. «А что, опоздала? Минут на 15?» «Ой, милая, если не подождал 15 минут, значит, не очень-то ты ему и нужна». «Так вы его видели или нет?» «Не видела. Я вон с внука глаз не спускаю, а на молодых давно не смотрю». «Он еще не приходил», — решила Мила. «Значит, сейчас придет. Я посижу с вами рядом, не возражаете?» «Место для всех свободно. Я его не купила. Хочешь, сиди на здоровье. Только не придет твой парень. По опыту знаю». «По опыту, говорите? Видимо, плохой у вас опыт». Разговор с женщиной отвлекал Милу от грустных мыслей и от дикой боли в душе. Если она будет просто молчать и ждать, то или сойдет с ума, или умрет. Сердце разорвется. Видеть Сашу хотелось нестерпимо. «Да уж какой есть. Думаешь, у тебя лучше будет?» «Надеюсь, что у меня вообще опыта не будет. Один мужчина и на всю жизнь?» — размечталась. «Или думаешь, раз красавица, так все всегда гладко будет?» «Надеюсь. Не на красоту, а на одного и на всю жизнь». «Тогда жди. Хотя ты, как и все женщины, ждать не любишь. Вижу, извелась вся». Женщина немного подобрела к Миле. «Не из-за того, что жду, извелась. Тоскую по нему так, что сердце останавливается». «Тоскуешь, значит, любишь». «Не знаю. Не понимаю, что со мной. Я маму люблю, отца, Афину любила. И это приносит только радость, а с ним у меня одна только боль. Вижу его, и больно на душе. Не вижу, еще больнее. Звать-то тебя как величать? Людмила. А вас?» «На Людмилу ты не похожа, милая. А вот милой звать тебя можно. Милочкой даже лучше». «Откуда вы знаете? Меня все так зовут. Уж больно ты нежная вся, трепетная. А меня называй Фаиной, без отчества. Не люблю отчеств. Кто знает, как отца моего звали? Я лично не знаю». «Почти что Афина», — тихо сказала Мила и посмотрела по сторонам, ища Сашу. «Хватит головой вертеть. Не придет твой парень. 6 уже. Целый час любимую ждать не заставляют. Может, случилось что? Адрес или телефон, знаешь?» «Нет, только имя и институт. Но в каком городе институт, не знаю. Может, в Ростове? Мы в больнице познакомились. Говорить не могли, только переписывались». «А я тебя, милочка, узнала. Ты в нашем театре «Красную шапочку» играла. Мы с внуком ходили. Хорошо играла. Наверное, большой актрисой хочешь стать? В кино играть будешь?» «С детства мечтала стать актрисой. Мне нравится быть на сцене. В Москве учиться хочу. Очень хочу. Вернее, хотела». «Почему хотела? Что-то изменилось? Из-за парня, который не пришел? «Из-за него. Я встречи этой очень ждала. Она бы все и решила. Ведь учиться можно и в Ростове, а теперь...» «Знаешь, родная моя, у нас у женщин только одна карьера — быть женщиной. Если будешь другую карьеру делать, артистическую свою, придется от многого отказаться. И от любви тоже. Разве на все силы и эмоций хватит?» «У меня хватило бы. Я сильная». «Нет, милая, любовь все наши силы отнимает. Не сможешь стать большой актрисой при большой любви. Решила стать актрисой, так и иди к своей цели. Не гневи богов». «Вы со мной сейчас как Афина говорите». «Так я Афина и есть. Я же гречанка. Только чудное оно, больное имя это. Вот я себя Фаиной и называю. По-русски». «Гречанка? А о каких богах вы говорите?» «О наших, с Олимпа». «С Олимпа? Они и мои боги. Они мне всегда помогают. Я им молюсь». «Поняла уж, что им молишься. Вот и не гневи их, если они тебе помогают». «Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Я пойду, мне позвонить надо». «Прощай, коль надо. А о Саше своем забудь. Другой у тебя путь. Другой». «Откуда вы знаете, как его зовут?» «Так ты же мне сама сказала. Неужто забыла?» «Забыла. Простите. Прощайте». Милочка встала со скамейки, сделала несколько шагов, и вдруг ее пронзила мысль, что она не с женщиной Фаиной разговаривала, а с самой Афиной. Она резко обернулась, чтобы убедиться, что она не права, что это просто сумасшедшая мысль, что женщина по-прежнему сидит на скамейке и приглядывает за своим внуком. Вот эта скамейка, здесь они сидели, но женщины на скамейке не было. «Она не могла так быстро уйти. Я ее найду», — подумала Мила. Она подошла поближе, огляделась вокруг, посмотрела на все дороги, ведущие к лестнице, даже сбежала вниз по ступенькам. Бесполезно. Ни женщины, ни ее внука. Тогда Мила стала спрашивать у людей, сидящих на других скамейках и прогуливающихся около лестницы. «Скажите, вы не видели здесь пожилой женщины в длинной юбке и с платком на голове, в широкой кофте?» Прохожие отвечали, что такой женщины они не видели. «Я же описываю Афину», — подумала Мила, и ей стало страшно. «Что со мной происходит? Что это было? О чем Афина или Фаина хотели меня предупредить? Почему она все время говорила, что Саша не придет и что у меня другой путь? Откуда она знает, что боги мне помогают и что я им молюсь? Я, наверное, схожу с ума. Так не бывает, я не верю. Боги, помогите. Афина мне ничего плохого не пожелает, но ее нет в живых. Она не могла быть здесь. Все, забыла. Не думать об этом. Саша не пришел. Стоило только подумать о Саше, как боль, отчаяние, тоска навалились с такой силой, что она расплакалась. «Как же теперь жить? Что делать с этой болью? Я не выдержу без него. Боги, что же вы молчите? Помогите». Вдруг раздался бой часов из одноэтажного домика, мимо которого она проходила. Мила стала считать. 1, 2, 3, 7. 7 часов. Ей надо позвонить. Конечно, она совсем забыла. На сцене ей не больно, и она обо всем забывает. На сцене она живет. Сцена — ее спасение. И родителей она уговорит, они ее отпустят. Надо уезжать. От Саши, от этой боли, от этого отчаяния и одиночества без него. в Москву. Мила быстро нашла автомат и набрала номер телефона, который ей оставили Якушев и Воропаев. «Алло, будьте добры, позовите Якушева к телефону». Якушев слушает. «Милочка, это вы? Добрый вечер». «Да, Сергей Леонидович. Здравствуйте, это я. Я согласна». «Что, родители отпустили и врач разрешил?» «Нет, не знаю, я сама решила. Я очень хочу учиться в Москве». «Вот и прекрасно. Скажу вам по секрету, я очень рад. У вас настоящий талант. Избавляйтесь от местного говора, и в конце августа милости просим в Москву. Если не найдете где жить, обещаю устроить вас в общежитие. Завтра созвонюсь с вашим отцом и обо всем договоримся. Привет, Лидии». «Спасибо, что поверили в меня. Я вас не подведу. До свидания». Милочка вернулась домой, опустошённой несостоявшейся встречей, заплаканной, несчастной и напуганной встречей с Фаиной и Афиной. Родители, увидев ее в таком состоянии, наперебой стали спрашивать, что случилось. «Мама, папа, я согласилась ехать на учебу в Москву. Найдите мне хорошего логопеда. Буду начинать учиться разговаривать как надо». «Мила, какой красивый букет! Я обожаю белые розы. Кто тебе подарил? Дай я поставлю в вазу». Лидия взяла цветы у растерявшейся Милы. «Надо же, а я и не заметила», — прошептала девушка. «Опять все сама решила. Но, если честно, я этому рад. Специалиста пригласим из Москвы. Только это не логопед, а риторик», — поправил ее отец. «Артур, Мила, какая Москва? Надо с врачом посоветоваться. Я не узнаю тебя, милая, после больницы. Скажи, доченька, что там с тобой произошло?» — поинтересовалась мать. «Мама, я не могу сейчас об этом говорить. Я сама не знаю и не понимаю. Отец, скажи, почему в нашем городе так много греков?» «Это, милая, интересная тема». «При чем здесь греки? Какие греки, Мила, Артур? Вы что, с ума сошли оба? Мила, кто тебе подарил цветы?» «Мама, я хочу знать, почему в нашем городе так много греков? Отец, я тебя слушаю. Мама, это не цветы, это разбитые надежды». «Лидия, остынь. Мы еще успеем обсудить и Москву, и цветы, и...» «Никаких разбитых надежд, доченька». «Правильно, папочка. Мама, напои нас чаем». Они пили чай и долго беседовали. Отец рассказывал об их городе, о том, что первые поселения появились после греко-турецкой войны, во время которой победили турки. О том, что большинство греков, которые не смогли добраться до Греции, поселились на побережье Азовского моря. С тех пор их город почти на треть состоит из греческого населения. И улица греческая есть, вернее, была. Сейчас она называется улицей Третьего интернационала. Есть церковь, построенная греками. Раньше были греческие школы, в которых изучали греческий язык. Греки строили больницы, в которых работали только греческие врачи. Греки очень талантливые люди. Их внутренней культуре и отношению к женщине можно только позавидовать. У них это в крови, — закончил свой рассказ отец. «Папа, у меня же скоро выпускные экзамены, надо готовиться. Если по литературе будет свободная тема, я напишу о нашем городе и о греках, и обязательно о богах Древней Греции. Они мне очень в жизни помогают. Папочка, подберешь нужные книжки?» «Обязательно. Да, что касается экзаменов, то мы тут с мамой посоветовались и решили, что после больницы тебе не стоит сильно перенапрягаться, и, одним словом, я договорился с директором школы, ты освобождена от экзаменов, родная». «Лидия, ну что же ты молчишь?» «Да, милый, отец прав. Ну зачем тебе сдавать экзамены? Поедешь к морю, в дом отдыха на 10 дней перед премьерой, отдохнешь, загоришь немного». «Никакого загара», — перебил жену Артур. «Заречная не должна быть смуглой». «Мне все равно», — грустно сказала Мила. «К морю так к морю. А книги все равно подбери, пожалуйста. Я с собой возьму. Спать пойду, я устала». Мила закрылась в своей комнате и дала волю слезам. «Конечно, надо поговорить с мамой. Мне страшно, я боюсь этой боли. Она должна понять, что со мной. Она мне все объяснит. И про Фаину Афину объяснит. Вернусь с моря и все расскажу. Сейчас не могу. Вдруг у меня все пройдет. Тогда и рассказывать будет нечего». Через 2 дня родители проводили ее в Ялту на Черное море. 10 дней на море прошли быстро. Она старалась больше плавать и меньше загорать, полоскать горло морской водой, читать литературу, грамотно подобранную отцом, меньше общаться с людьми и как можно чаще оставаться одной. Мила старалась не думать о Саше, но каждый вечер перед сном заканчивался слезами, а каждое утро начиналось со слез. Ей было нестерпимо больно сознавать, что он не пришел на свидание, что не искал с ней встречи, что она его больше никогда не увидит. А если и увидит, то что? Он поздоровается и пройдет мимо, и ей станет еще больнее и безнадежней. Оставаясь одна, Мила произносила его имя вслух, громко задавала ему вопросы и постепенно, даже не заметив этого, стала с ним разговаривать, как будто он находился рядом и слышал ее. Она рассказывала, как провела день, сколько раз заходила в море, сколько страниц прочитала и даже зачитывала ему особенно интересные места из книг. Уже перед самым отъездом домой она, придя на берег моря, мысленно обращаясь к нему, тихо сказала: «Саша, мне без тебя одиноко. Это очень страшно и больно. Выдержу ли я эту боль? Не знаю. Я знаю, ты не хотел сделать меня одинокой. Так получилось. Ты не виноват. Прощай».